Глава седьмая. «Дым», — сказал Куват, потянув носом и показывая как раз на нашу цель. «Тут везде дым. Сожгли все еще при отступлении во время войны с нагами», — возразил Ичиро, но я отчетливо видел единственный сизый дымок, поднимающийся из-за обломков большой фермерской хижины. «Это другой дым. Все, что могло сгореть, сгорело еще полгода назад», — не отступал оргзащитник, но я жестом попросил его замолчать. «Кува, Таи, со мной. Остальные спрячьтесь за развалинами и ждите сигнала по связи души», — приказал я, перенаправляя гвардейцев на мечника. Тот уже привычно кивнул, соглашаясь, но основная метка все равно осталась у меня. Я командующий, а он просто мой зам. Пока не до того, но в будущем нужно будет обязательно выделить ему свой отряд. Втроем, самым привычным еще с турнира солнцестояния составом, мы двигались между давно прогоревшими развалинами. Небольшой поселок стоял в 8 километрах от стены, за линией горизонта для стражников, и главным достоянием поселка являлась крошечная кузня с двумя наковальнями и огромным бонусом в виде водяного молота. «Слышишь?» — хмурясь спросила Аи, но вопрос был риторическим, так что я не ответил. Глухой стук металла о металл не предвещал ничего хорошего. «Нужно извозиться в саже», — сказал я, отступая к ближайшему пепелищу. «Если мы заметили запах, то и нас легко обнаружить. Обваляем плащи и зашнуруемся плотнее». Объяснять дальше не пришлось. Спустя 5 минут мы уже лежали в 100 метрах от кузни, наблюдая чудовищную картину. Около десятка демонических тварей крутили колесо водяной мельницы, бродя по руслу пересохшей речушки. Еще 2-3 охраняли подступы или просто спали, разнежившись на санцепёке. Но куда хуже ситуация оказалась во дворе мельницы. Там трудились здоровенные гориллы с выцветшей белой шерстью. Таскали дрова, явно привезенные издалека, а вон даже телега имелась, собранная из подручных материалов. Несколько гаров обжигали со всех сторон печь, в ложке которой застыл металл. А посреди двора, руководя процессом, сидел белый гигантский волк, одетый в характерное белое кимоно с перечеркнутой башней. «Катастрофа!» — тихо проговорил я, скрипнув зубами. Увиденное означало конец не только моим планам, но и Часи. Сейчас город еще кое-как держался, раздираемый клановыми войнами. На выучке солдат, хорошем обмундировании и сильных лидерах-бойцах, потому что враг был разрознен, разбит и плохо вооружен. Но стоит надеть на демонических тварей доспехи, выдать гориллам мечи и копья, а главное объединиться всем трем вражеским армиям, и конец станет неминуем. «Отступник и спинг», — заметила Ай. «Нужно отойти и сообщить всем кланам, что враг налаживает производство оружия». «И нет, и да. Мы пошлем одного гонца к Янусу, остальным придется ударить немедля. Пока идут споры и сбор войск, враги вооружатся, и тогда нам их не выбить. Нужно действовать сейчас», — прошептал я, перебираясь ближе к кузне, но Ай вовремя успела сжать мое плечо, кивком указав на крышу. «Черт, чуть не попались». Дозорные вороны с 3 волками, спящими у ног. Молодыми, почти щенками, 1/2. Дьявол. Будь я здесь на месте, сейчас все развивалось бы по-другому. Я оглянулся и увидел, что Куват дрожит, не отрывая взгляда от волка, одетого в кимоно и мерно цедящего чай из украшенной чашки. Мой защитник, правая рука и важнейший член тройки боится... Это крайне скверное открытие. Еще одно за сегодня. То, что я считал монолитным, разваливается прямо на глазах. Ай, считающая, что я ее предал, обручившись с Юн. Защитник, который боится врага. «В чем дело?» — спросил я тихо, и медик тоже заметила перемену. «Мы попали в сражение, в котором не смогли выиграть», — шепотом ответила девушка, протягивая орку какую-то таблетку. «В нем Куваты очень серьезно ранили, а враг почти такой же, как этот, но с остальной рукой, чуть нас не убил. Я рада, что вы вернулись, господин. Это лучшее, что с нами произошло за 1/2. Не волнуйтесь, несколько минут, и страх уйдет». «Ты дала ему наркотики?» — хмуро посмотрел я на Аи, и девушка нехотя кивнула. «Так можно только забыться, но не победить. Если хочешь перебороть страх, перестать бояться, ты должен уничтожить врага, а не трястись от возможной схватки. Мне нужен защитник, который прикроет щитом и телом от любой опасности. Сможешь?» «Да, да, для вас смогу, господин», — ответил Куват, мелко кивая. «Но куда громче, чем хотелось бы». Несколько воронов тут же повернули головы в нашу сторону, расталкивая питомцев. Око урагана накрыло нашу обнявшуюся троицу, взгляды прошли сквозь нас по стылым обломкам, но обмануть волков было сложнее. Они шли, обнюхивая все вокруг, и я едва успел выкинуть приманку, которой тут же бросились сразу несколько еще не натасканных щенков. За косточку началась драка, волки рычали, пытаясь отобрать друг у друга лакомство. «К ноге!» — картавя скомандовал горе-дрессировщик, но волчат пришлось разнимать силком. «Что там у вас?» — заметив оживление, спросил дальний дозорный, и я увидел, как поднялись у волка ёкая уши, ловя малейший ответ. «Все в порядке, просто щенки кость нашли», — ответил спустившийся к питомцам ворон, и остальные потеряли интерес к происходящему. Потому как хватались за дубины оружие враги, понятно, они ждали нападения, но не от войск часи, которые забили собственные ворота гвоздями. Значит, их предприятие все еще не слаженное, еще рискованное, а у нас есть шанс. Получится у меня или нет, все ядра полностью сформировались. Кинджао научила новым техникам, я насытился и готов к бою. Но выйдет ли как нужно? Юн, если бы была здесь, без труда использовала бы нужный мне прием. У девушки гораздо меньше сил, но ее навыки оттачивались годами под наблюдением верховной жрицы храма послушания. И война с нагами показала все ее сильные стороны. Я же такому только начал учиться. «Что ты сказал?» — проревел ближний ко мне Гар, здоровенная белая зверюга под 2,5 метра ростом, и замахнулся на проходящего мимо ворона дубиной. Тот успел отскочить, но остальные гориллы уже оторвались от работы, похватав, что было под рукой. Вороны не остались в стороне. Посохи, Моргенштерны и цепы мигом оказались в ладонях. «Тихо все!» — гаркнул волк, аккуратно ставя чашку на низенький стол. «Вернуться к работе!» «Да мы что?» — начал ворон, и в этот момент мне удалось сломить психику гориллы. Я не мог управлять им, не мог даже снять ограничители, а потому давил на нервные центры. Страх и ненависть, порождающие ярость, отупляющие, не позволяющие собраться с мыслями, устремленные только на дно, нести разрушение. Гар прыгнул вперед, нанося удар по расслабившемуся ворону и размазав его мозги по уцелевшей каменной стене. Сразу несколько ножей просвистело, глубоко вонзившись в тело озверевшего врага, но тот оказался на редкость живучим и бросился вперед под ободряющие крики товарищей, закидывающих врагов булыжниками и дровами. Началась настоящая свалка, которая, по моим прикидкам, должна была унести множество жизней. Но все закончилось мгновенно. «Хватит!» — рыкнул вожак и одним взмахом разрубил восставшего Гара пополам. Кровь из тела гориллы, повинуясь его воле, собралась в шар, едва удерживающийся на ладони, но использовать бурлящую и дымящую жидкость он не спешил. «Враг рядом! Готовьтесь к обороне! Кто бы это ни был, он ощутит на себе всю ярость кровавых теней!» Я едва успел зажать рот кувату, собравшемуся под действием наркотиков, выпрыгнуть прямо на противника, орудующего двуручным мечом, словно соломинкой. Пришлось срочно менять позицию на менее удобную для наблюдения. Теперь мы оказались зажаты в углу, втроем против нескольких десятков, и я решил, подначивая противников, тянуть время. Кровавый шар кипел, вздымаясь пузырями и пиками. Без всякого труда вожак держал его на ладони, заставляя горилл и воронов вжиматься в стены. «Власть страха. Не самый плохой вариант, способный объединить даже совершенно разносторонних личностей, ни за что не ставших бы сотрудничать в других условиях. И тем лучше для меня. Ведь страх – обоюдоострое оружие. Естественная реакция на страх – паника и ярость. Подавить одну, подкормить другую – куда проще и надежнее, чем пытаться играть на сложных глубинных эмоциях, хоть и требует полной сосредоточенности». Трое горилл, возможно, родственников или друзей убитого, осмелились выступить первыми, и шар в руках вожака уменьшился на четверть. Убитые с торчащими в головах кровавыми стрелами упали на землю. Точность и скорость, с которыми оказалась выполнена техника, просто поражали. Не уверен, что я сам смогу уклониться от такого снаряда. «Идиоты! Вами манипулируют!» — взревел отступник, тыча острием меча в соратников. «Даже если вы нападете на меня все вместе, не оставите и царапины. Так что лучше прочешите окрестности и найдите уродов, что отравляют ваш разум». Ярость, выплеснувшаяся в безопасном направлении, заставила всех сорваться со своих мест. Даже следившие за огнем гориллы подались на наши поиски, вооружившись кочергами. «Там было что-то странное», — Каркнул ворон, указывая на наше прежнее укрытие. И десяток волков, спущенных с поводка, немедля бросились к руинам. Ай вертела в руках небольшой бамбуковый цилиндр с красной полоской и коротким фитилем. Дым? Нет. Там обозначение было бы черным. Не веря, я написал девушке сообщение и почти сразу же получил мысленный ответ. Изобретение, доставшееся от чужаков. Граната. Спрашивать, кто и откуда, не было времени. Мои личные запасы пороха канули в лету вместе с Академией, но если остались запасы у клана Ксу и дварфы знают, что с ними делать, это жуткие перспективы. Если они окажутся нашими врагами, прольется много крови. Так что нам придется присоединить клан Ксу следующим после Гуй, чего бы это ни стоило. Загораясь, фитиль зашипел, и скрыть его мы уже не могли, но это и не важно. Граната по широкой дуге улетела в волка Йокая. Тот лениво отшвырнул цилиндр кончиком меча, и я с тоской понял, что такой шанс был упущен. Но в следующую секунду мне стало не до размышлений. Щенки, почуяв добычу, бросились вперед, окружая нас со всех сторон. Взрыв. Грохот, прокатившийся над сгоревшей деревушкой, заставил нас присесть. Оказавшиеся рядом с гранатой гориллы превратились в кровавое месиво, а Йокай выжил, только сжавшись и загородившись от осколков камней кровавым щитом, созданным из всей доступной ему крови. Враги ошарашенно озирались, не понимая, что происходит, и держась за уши. «Сейчас!» — я прыгнул вперед, раскручивая глефу в смертельном танце одиночки. Лезвие нового оружия без сопротивления разрубало тела волков, и бросающиеся со всех сторон щенки отлетали покрошенными на мелкие куски. Жалом я пробил простенький деревянный доспех ближайшего ворона, и кровавая волна, собранная с убитых, дождем осыпала врагов иглами. «Вперед!» — зарычал Йока, и посылая уцелевших горилл в бой, но не стремясь оказаться в нем сам. Пока я крошил мелочь, рядом с гигантом начал собираться ударный отряд из вооруженных воронов и горилл. Ай сдерживала их, посылая один болт за другим, но враг слишком хорошо знал наши тактики и сам использовал такое же разделение. Стрелы застревали в бамбуковых щитах, а за ними уже раскручивались пращи. Первый залп Куват принял на щит, хотя камушки там летели не меньше моего кулака. Но это враги пока не приноровились. Еще пара минут, и нас просто раздавят. Тем более, что твари, разбуженные и созванные взрывом гранаты, сбегались со всей округи. Волк отдавал команды, и не оставалось никаких сомнений. Именно он сумел собрать и организовать несколько десятков самых разных существ под своим началом. Бесклановые и выходцы из Пинг, обращенные в монстров и монстры по рождению, сейчас все они превращались из крошечного отряда в армию, которая сможет сместить часи, если я немедля это не прекращу. Глефа гудела, разрывая воздух. Кровь кипела в венах, барабаном стучала в ушах. Лапы и отрубленные головы летели во все стороны, но все больше врагов окружало меня со всех сторон. Они боялись подступиться, ждали, пока прачники сделают залп и покалечат меня достаточно, чтобы добить раненого, но я не собирался давать им такого шанса. Я смещал кровавый танец смерти, увлекая все больше жизненной влаги. Глефа была уже переполнена, и вместо 2 килограммов весила все 6. Но даже этого запаса оказалось мало, и за зазубренным клинком тянулся почти прозрачный шлейф из новой крови. Боевая медитация позволяла видеть и слышать все, что происходило на поле боя, полностью контролируя свое тело. Кровь кипела. Кровь! Шипы! Заканчивая танец, я резким взмахом послал накопленное вперед, и расширяющийся конус затвердевшей крови пробил тела десятка нерадивых противников, не успевших убраться с дороги. Длинные 20-сантиметровые иглы пронзили воронов насквозь, задев стоящих позади. Щенки и их хозяева скуля отползали в стороны, пытаясь убраться от опасности. Но вперед уже рвался отряд гаров, одетых в причудливые доспехи и вооруженных квадратными щитами и короткими копьями из бамбука. Око урагана! Я успел скрыться и отпрыгнуть в сторону за секунду до того, как на меня начали обрушиваться камни. Враги в бешенстве от того, что один единственный воин убил столько их товарищей, унизил их и заставил биться друг с другом, мчались, чтобы найти и порвать меня, но на самом деле лишь приближали собственную гибель. Я помчался прямо на нестройные ряды врага, оставаясь в невидимости, и в последнюю секунду отключил ее, падая под щиты. Десяток копий немедля ударил в тело оказавшейся иллюзии, а по раскрывшимся шеям со стрекотом пронеслась режущая кромка лезвия, обрывая жизни щитоносцев. Прыжок, и, оттолкнувшись от земли глефой, как шестом, я взвился в воздух, в следующую секунду оказавшись в самом центре вражеской толпы. Армия призраков. Десяток моих копий бросились в рассыпную, заставляя врагов бить друг друга, в то время как каждый мой удар находил цель. Кровь лилась ручьями и скапливалась в моем орудии, готовая выплеснуться новым конусом в любую секунду. Но сейчас, в плотной толпе врагов, я чувствовал себя куда лучше, чем в поединке с Гуан Юем. Куда ни ударь, попадешь, и, комбинируя техники, я еще больше ускорился, словно сама смерть забирая жизни. «Назад! Назад, идиоты!» — орал где-то невдалеке волк-предводитель. Но его маленькая армия уже превратилась моими трудами в кровавое месиво. Прачники не стреляли, боясь попасть по своим, а бойцы не могли меж иллюзий найти союзников и единственного врага, устроившего бойню — меня. Кровавое ускорение. Медлительные, словно улитки, гориллы не успевали ударить в ответ, даже когда я настоящий стоял прямо перед ними. Раскручивая лезвие вокруг себя, я наносил десятки порезов и ран окружившим меня врагам, и все поле боя оглашалось криками еще живых, но уже ни на что не способных горилл. Они хотели подчиняться страху. Что ж, я обеспечу им настоящий ужас, ночной кошмар, сказание о котором они будут передавать своим детям поколениями. Кровавый ураган. Распыленная кровь, закрученная спиралью, обрушилась на отряд горилл, поражая скопищем игл всех, кто оказался в радиусе 10 метров. Некоторые умудрились выжить, прикрывшись щитами, но жало глефа легко пробивало бамбук и, не встречая сопротивления, выходило обратно, находя следующую жертву. Гориллы, еще несколько минут назад агрессивные и готовые порвать на клочки любого, бежали в ужасе, оглядываясь на само воплощение смерти меня. И только головной отряд Йокая держался, постепенно отступая к дальним постройкам. Они искали спасения, но я уже видел, как сжимается кольцо золотых истуканов, не давая врагам и шанса уйти живыми. С кровавой тенью будет покончено сегодня.